прошлый раз мы говорили, что город, где была построена Вавилонская башня, как символ такого блуда, духовного блуда человеческого. Восстание на Бога. Да? Восстание на Бога, восстание против Бога. И вот, конечно, в Вавилоне этот храм существовал, вот, по всей видимости, даже не по всей видимости, а это общепринятое название, что этот храм вот, назывался Зиккуратом. Вот. Шумерское название этого зиккурата – Этименанки, что значит буквальный перевод «дом, являющийся основанием неба и земли, верхушка которого достигает неба». Вот они построили такой дом, где, как они думают, схватили небо за хвост, взяли власть над Богом и могут обладать этой властью. Вот такой был у них такое горделивое отношение к жизни. То есть началось все вот именно с такой духовной гордости. Но потом все больше и больше начинало вот процветать то, что здесь описано. Город необычайно богател, необычайно развивался, очень сильно развивался и в экономическом плане, и в торговом плане, и в культурном плане. Ну, в общем, во всех планах развивался, что дошел до некоторого такого пресыщения. Дошел до пресыщения, и происходило страшное, что из-за такого пресыщения богатые, те, кто пресыщались, не видели того, что происходит с другими людьми, с бедными. Произошло сильное расслоение, и внутри этой империи произошел отказ вот всех слоев населения и разрозненность их друг с другом. Поэтому Вавилон падает, разрушается. То же самое произошло и с Римом, который из-за разврата, из-за неправды, которая в нем была, из-за язычества, вот он тоже разрушился и пал. И, конечно, когда Рим был низвергнут, это для всех было таким шоком, что как такой великий город мог упасть. Вот такой краткий исторический контекст этой главы, ну, то есть этого отрывка. Да, притом в предыдущей главе «Тайновидец» апостол Иоанн говорил о этой вавилонской блуднице, что это вот образ некоторой жены, которая обольстила народы, обольстила царей. Да, вот как мы можем, повторяя содержание нашей предыдущей встречи, объяснить, кто же такая эта блудница и почему ей была свойственна вот такая кровожадность, кроме заземленности полной и отсутствием благочестия, отсутствие благочестия, она убивала святых. И вот это воздаяние, которое мы прочитали, вдвое воздайте ей по делам ее. Воздайте ей, да. Да. Вот с чем это связано? Ну, вообще, образ блудной женщины, образ блудницы, он в Ветхом Завете встречается необычайно часто, что она зовет всякого, и кто войдет, она готова погубить такого человека. Вот, что ее речи сладки, но путь после этих речей идет в преисподнюю, сказано в книгах притч Соломоновых. Понятно, что обольщение в данном случае – это тот образ жизни, который основан исключительно на таком культе потребления, культе удовольствия, на таком тотальном гедонизме, когда человек думает только о том, как бы удовлетворить свои прихоти. В этом смысле можно говорить о том, что вот большинство культур, они постепенно вырождаются в цивилизации. И вырождение это происходит тогда, когда люди перестают думать о спасении, когда вот этот элемент сотериологический, спасение души, направленность к Богу, каким-то духовным ценностям, он начинает постепенно затираться, затушевываться и исчезать из сознания, и на первое место выходит величие, выходит гордыня, тщеславие, страсти человеческие, удовлетворение этих страстей и оправдание этих страстей. То, что мы сегодня можем видеть, как происходит такое оправдание мерзостей. такое явное оправдание, и причем это происходит воинствующим образом. И вот это началось вот с того времени, когда вот Вавилон, великая блудница, начала тоже свой разврат, говорит, что это нормально. Говорит, что это не просто нормально, что кто так не живет, тех мы убьем. И поэтому она и стала бороться против святых, вот эта блудница, как образ такой вот. И вот задача христианина заключается в том, чтобы вот эту совершить такой внутренний исход из этого состояния. Здесь прямо так и сказано, что необходимо выйти нам всем, потому что если мы начнем растворяться в этом мире, если христиане начнут растворяться в этом мире и жить по его законам, то христианство наше станет пресным, порабощенным и тоже уничтожится. Жена же, которую ты видел, есть город великий, царствующий над земными царями. Так заканчивается 17 глава, вот об этой вавилонской блуднице-жене здесь говорится. Видимо, это действительно город, или даже сверхгород, наверное, государство. Мегаполис. Или столица вот какой-то такой мировой глобальной империи, как мы уже разобрались в прошлый раз, империи Антихриста, который уже воцарился, напомним нашим слушателям. И вот этот город будет поражен. Поражен будет очень жестоко, но как вот такое возможно? Вот мы действительно, проводя параллель с Римом, Рим тоже называли Вавилоном и во времена Спасителя, и во времена апостольские. Как вот это возможно, что на всей земле будет одно государство и одна власть? С одной стороны, мы знаем, что в античности такое уже было. Александр Македонский начал создание этой державы глобальной, которая называлась Экуменой и всем обитаемым миром. С другой стороны, мы видим, что и сегодня мир настолько стремится к интеграции, англосаксонский мир, Евросоюз, господство доллара, евро, как валюты, да, вот единое мировое рыночное пространство, это уже говорит о том, что мир превратился в единое государство, вот некоторое подобное такое образование этой вавилонской блудницы, в основании которой лежит действительно уже антихристианские ценности. Ну, есть такой взгляд, и он не беспочвенен, что это происходит, но, видимо, Господь способен взять и смешать языки очень быстро. Как вот было при Вавилоне, когда тоже объединились все, чтобы создать единое имя себе на земле, достигнуть небес. Сейчас то же самое происходит. Вот ту картину вот этого глобализирующего мира, которую нарисовали, вот ее, ну вот она очевидна. Но Господь способен тоже взять и все перемешать так, что доллары перестанут котироваться, они перестанут быть нужными людям. Товары вот этого, вот те товары, которые через рекламу, через промывку сознания людей. Через раздувание потребностей, через, да? Через раздувание потребностей, да, через вот этот культ потребления, они тоже перестанут быть нужными. В один миг это может произойти. В один миг может произойти вот эти все нестыковки, и человек вынужден будет искать основания вечные. Ведь как произошло в Риме? Ведь то время, когда вот варвары напали на Рим, ведь это время было какого-то особого поиска во всей Римской империи. Все люди изуверились, перестали во все верить. Своих языческих богов и мировоззрение вот это мифологическое, да? Да, оно полностью себя изжило. А изжило благодаря чему? Благодаря вот этому культу развратному. Благодаря пресыщению хлеба и зрелищ просили в Римской империи. И на этом стоял Рим, как мы знаем из истории. Но в какой-то момент вдруг поняли, что сколько себя не пресыщай, бесполезно пресыщаться. Становишься еще более несчастным. И вот, христианство как раз в то время, в Римской империи, оно смогло стать такой силой, которая показала другой путь. И произошел вот такой внутренний исход. В том числе и император Константин, вот, как мы знаем, смог вот это вот увидеть. Почему он назван святым? Он смог увидеть и создать новую империю на новых принципах. На новых принципах, в которых будет вот эта идея, что устроение государства на божественных принципах. Конечно, не все гладко получалось, и тоже в какой-то момент, когда люди оступились, и это тоже рухнуло. Но вот эта сама идея, наверное, лучше ее до сих пор ничего не придумано, чтобы устроить государство на принципах божественных, на законе Божьем. Собственно говоря, это тот принцип, который Господь открывал Моисею. Да. Тот принцип, который Господь открыл Моисею, что закон Божий правит обществом, правит общежитием людей. Лучше него ничего и быть не может. По этому принципу устраивался и Израиль, и Давидом, и Соломоном. Не случайно, да, у нас патриарх Никон называл Москву столицу Новым Иерусалимом, не только Третьим Римом, да, и Новым Иерусалимом. Почему? Потому что вот этот принцип построения государства, среды, которая божественными законами ограничивает человеческий произвол и воспитывает человека в земной жизни к Царству Небесному, он действительно транслировался у нас Римом, Римской империей, воцерковившейся Византией и даже Третьим Римом России. Да, вот когда от этого отходит народ, когда забывает вот это призвание первое, что у Израиля произошло, они должны были ждать Сына Божьего, а стали ждать Мессию, который поможет им завоевать весь мир. Как только это происходит, сразу происходит вот разрушение такой империи. У нас интеллигенция перед революцией тоже стали искать, не Божьего стали искать чего-то своего. Того же, что здесь описано, комфорта, который стоял за демократией, за свободными ценностями либеральными, когда иго Божие было не нужно, и от него хотели избавиться. И мы видим, что тоже эта империя слиняла, как говорил Александр Блок, в те дни очень быстро, в 3 дня. Да, совершенно верно. Тем не менее, вот мы говорим и читаем строки этой главы, 18 главы, Вавилон разрушается, и вдруг вот все те товары драгоценные, которые во все времена ценятся, вот если мы сейчас посмотрим на мир, на наш Екатеринбург, на Москву, то ведь трудно даже такое представить, чтобы вот все товары, серебряные, золотые, драгоценные камни и жемчуги, порфиры, шелка и багряницы перестали цениться и не были уже нужны. В контексте апокалипсиса, если мы вспомним предыдущие главы, мы можем понять, почему это происходит, потому что чаши гнева Божия уже излились, и людям не хватает питьевой воды, их палит солнце, они заняты тем, чтобы сохранить свою жизнь, и вот вся эта роскошь и слоновая кость, и золото становятся лишними, их никто не требует. Но здесь есть очень странные и страшные слова. Здесь говорится о том, что не нужны уже товары, которые сделаны из тел и душ человеческих. Конец 13 стиха. Вот, что это значит? Ну, в той культуре это значило очень просто. Это рабство, работорговля, что были рабы, которые состояли из тел и душ человеческих. И это был таким товаром. Вот, такой товар, который такой легко торгуется. И мы знаем, что в итоге рабство было преодолено благодаря христианству постепенно. Вот такой подход, он был преодолен. В наше время торговля людьми начинает приобретать совершенно другой оборот. Человек сам осознает себя как то, что он собой торгует. Вот эта вот постоянная торговля, что человек превратился в профессиональные способности, там, в культурную коммуникацию, во все что угодно человек превращается, и он должен это реализовать на рынке жизни. То есть в этом случае личность уже человека перестает интересоваться, перестает играть какую-либо роль. Становится только лишь индивидуальность, которая с определенными качествами, и чем более эти качества человека, человеческой индивидуальности, чем более они, вот, что называется, понятны, вот, что вот от них можно ожидать такого результата, который положен, тем человеку легче себя продать. Вот это вот состояние общества современного, оно, конечно, предполагает, что в этом мире могут жить только вот такого рода люди. В этом мире постепенно перестает быть место для людей, у которых каких-то способностей не хватает, у которых вот как-то вот из-за сложившейся ситуации заболели или еще что-то. То есть в итоге приходит к такому явлению, к обществу абсолютно немилосердному, в котором личности нет места. И сегодня, наверное, торговля людьми, несмотря на всю эту демократию, на декларацию о правах человека, она начинает приобретать более такой глобальный контекст. Но, что очень важно, скоро такое наступит, что и такой товар это тоже станет ненужным. И вот кризис показал, у человека куча способностей, что выявил кризис вот совсем недавно, особенно в Америке, у человека куча способностей, он все может вроде бы и всем владеет, а продать себе не может. И начались такие трагедии у людей, столько самоубийств было, столько вот таких внутренних катастроф, что понимаешь вот всю правду откровения Иоанна Богослова. Потому что действительно, когда вот эта невостребованность, человек чем-то жил и вдруг понимает, что это никому не нужно, вот это самое страшное. Это самое страшное. Я вот после 9 мая размышлял все о судьбе ветеранов. Вот мы их на Вознесенской горке поздравляли. И вот молодежь ездила по домам, где ветераны содержатся, пребываются. И думал, как вот мы можем по-настоящему их отблагодарить. Вроде бы, как говорят, более-менее уже условия нормальные есть, где они живут. Но вот как по-настоящему можно отблагодарить ветеранов? Тут, ну, и потом пришел к выводу, только одним. Уже не деньгами, там, эти квартиры каждому ветерану дали. Нет, и еще этом, не дали. Ну, говорят, что дали, там, или дают, нет. Да? Президент вновь, он каждый год дает распоряжение, чтобы дали. И в этом году тоже распорядился, чтобы дали. Да. Понятно, что даже эти квартиры самому младшему ветерану, сколько лет? 85 лет. Ну, да. Понятно, что уже ему и квартиры-то эти, по большому счету, и не нужны. А что нужно? А нужно главное, чтобы человек понял, что он жизнь эту прожил не зря. Вот именно вот в этом возрасте, когда человек воевал, и воевал в такой страшной войне, чтобы он увидел вот нас, молодое поколение, более молодое поколение, увидел и увидел наши глаза, увидел нашу любовь к нему, и понял, я жизнь прожил не зря. Вот это главное. То есть, когда вот это станет действительно востребованным, когда молодое поколение хочет, не только хочет, но и может, и показывает своим ветеранам, что они прожили не зря, вот это общество человеческое. Когда в обществе отношения между людьми становятся важнее, чем комфорт, чем вот эти товары различные. И вот, вот здесь показано, что Вавилон, который строит все, и любая вот такая богоборствующая цивилизация, любой такой город, который против Бога идет, вот он строит и выстраивает отношения и с другими городами, и с другими царями, вот на такой Купли-продажи. Да, купли-продажи людьми и всем-всем-всем, что есть. И вдруг какой-то момент наступает, вот это, что это становится приторным, ненужным. Вот мне кажется, что спасение для нашей вот культуры, для российской, оно только в одном может быть, чтобы мы поняли, что вот, вот это все, которое сейчас идет вот таким лихим потоком, водопадом западных ценностей вот из этой англосаксонской культуры, чтобы оно стало таким приторным. И тогда мы поймем, что самое главное у нас это вот та память культурная, которая у нас есть, и вот ветераны, которые остались, и не только ветераны, все наши родные, близкие, которые, с которыми мы живем, вот когда отношение между людьми станет в центре нашей жизни, тогда произойдет вот, вот такое падение этого города, Великой Блудницы. Отец Александр, вот читайте строки, конец 13 стиха. «Сделан товары, сделанные из тел и душ человеческих». Действительно, вот с одной стороны рабство, а с другой стороны, если мы проекцию приведем к нашему времени, то действительно мы знаем, что даже тела людей сегодня, да, вот, например, абортированных младенцев служат таким материалом для изготовления каких-то косметических омолаживающих средств. Самое страшное, сами души человеческие сегодня продаются и в сексуальное рабство, и разбираются на органы. Вот говоря об итогах нашего времени, и детей продают за границу. Да, вот грустно, да, рассуждать о том, за что и с кем мы воевали, и видеть вот такие результаты, да. Но тем не менее, вот это есть. То есть уже действительно вот буквально сбываются слова. Не только буквально. Вот, вот сегодня, вот то, что вы сказали, это действительно сочетание и в буквальном смысле, и в переносном, и когда это доведено до апогея какого-то, до кульминации, когда продажа идет, все, идет всевозможная продажа всем, что только можно продать. Поэтому здесь вот, вот это наступило. Вот то, что вот эти симптомы, что души это абортированные, младенцев используют, зародыши используют. И не только используют, это поставлено на конвейер такой. Это уже фактически с этим смирились. Вот вы, вспоминая декларацию прав человека и гражданина всемирную, да, там декларацию 89-го года о правах ребенка, вот мы видим, допустим, сколько вследствие разрушения Советского Союза детей стало несчастными. Вот мы видим даже у нас в городе, да, огромное количество мигрантов, женщин, которые с одним, вторым ребенком сидят в зимнюю стужу, и вот эти дети морозятся, просят подаяния. Да? Вот почему-то декларации вот эти не защищают права этих детей на жизнь, на образование, как там это прекрасно написано. А всем управляет на самом деле вот тот дикий рынок, вот тот культ потребительства и гедонизма удовольствий, который здесь описан. Вот реальное лицо и демократии, и современной политической системы. Да? И сегодня вот, рассуждая о том, за что и с кем мы воевали, все-таки видно, что действительно во многом спасаться нужно было от западного мира с его вот такими тенденциями. Почему? Потому что вот все теперь они пришли к нам, и мы видим, что действительно человеческой личностью, нравственностью, Богом они пренебрегают. Рынок, деньги, обогащение – это их некоторая доминанта. Ну, давайте продолжим читать до конца. Да, да, необходимо дочитать эту поэму, потому что здесь еще есть необычайная. Да. Но это поэма поэтическая такая, вот такое выражение. Да, стиль. Вот, только, скорее всего, такой панегирик. Вот. Не, вернее, эпитафия. Эпитафия, да. 15 стих, да? 15 стих, да. «Торговавшие всем сим, обратившиеся от нее, станут вдали обогатившиеся, от...» да? Да, «обогатившиеся от нее, станут вдали от страха, мучения ее, плача и рыдая. И говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». «Веселись осем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющего на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет». Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Вот всех убитых на земле. Вот интересно, да, что это будет за город такой, где столько казней состоится? Ну, вот те самые города, которые мы сегодня перечисляли, если вспомним, как вот после, например, Спартания, после восстания Спартака в Риме, кресты, на которых были распяты рабы, восставшие, вот они были не один путь, то есть не один день пути занимали. Эти кресты стояли и стояли, и кто ехал по этим дорогам, они могли не ужасаться от тех мучений, от той смерти, которая была наполнена вся Римская империя того времени. Вот. Здесь какой еще образ необычайно важен? Образ того, как погиб Вавилон, как пал, что он был взят, подобно большому жернову, и повергнут в море. Это очень такой тоже образ древний, образ еще ветхозаветный, где сказано, что пророк Илия, такой символический жест, пророк Илия, который бросил свиток с камнем в реку Евфрат. И все это уходит. Вот. Бросить камень в море – это образ такой тоже древний. Это значит бросить что-то в ничто. И вот это что-то превращается вот в это самое ничто. То есть он навсегда исчезает в пучине. Всплеск – и все, и нет его. Вот. Это все было во всех древних пророчествах, во многих сказано. Ну вот в данном случае одно из пророчеств таких, оно, конечно, не каноническое, но тем не менее очень интересное, потому что посвящено Риму. Это в книге Еноха написано. «Горе тебе, Рим, фурия, друг ехидный, волки будут выть на развалинах Капитолия». И действительно это случилось. Волки выли на развалинах Капитолия. Капитолий – место, где вершилось все, и вдруг такое произошло. То есть вот мы видим тот образ падения великой блудницы, потому что Господь совершил такой суд над ней. Да, сколько бы человек не обогатил ни в Бога, сколько бы не сосредотачивал все смыслы своей жизни на земном, мы видим, что это ведет к вырождению, к потере всякого смысла. А когда весь мир объединится в одну такую глобальную державу, сам Господь уже разрушит это царство, царство Антихристова, и этот город, и с ним мы можем говорить, что уже и мировая цивилизация будут вот так жестоко наказаны и отмщены. В этом смысле православным нужно, наверное, напомнить, что сам крест Христов, который мы носим на себе, изображаем, он имеет два вектора, два измерения. Это вертикальный, горний, и дольний, горизонтальный. Да? И вот вертикальный вертикальное измерение креста, оно всегда у нас больше, чем горизонтальное. Это говорит о том, что человек должен быть больше устремлен к Богу, чем заботиться о своей земной жизни. Да, вот как это Спасителем сформулировано, прежде надо заботиться о Царстве Небесном, а затем все приложится. И вот когда этот крест уже другие формы приобретает, когда человек не устремлен ввысь, а полностью замыкается на земле, ищет здесь благополучие и преуспеяние, да, ведь это такое же было уже, и Христа хотели сделать земным царем, чтобы он возродил времена Давида и Соломона. Но, как мы видим, это путь, который ведет в погибель и цивилизацию, культуру, и человечество в целом, да и всю землю. Поэтому, конечно же, сегодня надо помнить, что ведь многие события, описанные в книге Апокалипсиса, уже свершились, свершались не один раз на истории Рима, Израиля, да, на истории Византии, на истории нашей Российской империи. Мы говорили о красном драконе большевизма. Все это уже было, и в этом смысле апокалипсис нам соединяет все эти смыслы и в прошлом, и в настоящем, и говорит его о будущем. И что самое интересное, что во все времена происходит одно и то же. Вот мы нарочно проводим такие исторические параллели, да, Иерусалим, Рим, Константинополь, Москва, Вавилон, да, и посмотрите, везде общество существует по одним и тем же законам. Да, вот очень скучно в этом смысле изучать историю. Почему? Потому что невольно, имея вот такую духовную точку зрения, ты понимаешь, что человеком правят страсти, если он позволяет этим страстям это делать. Если культура не воспитывает человека к тому, чтобы он отличал страсть от добродетели, закон Божий от закона греха, сопротивлялся ему, не оправдывал себе в себе бы зла. И в конце концов, вот если этого не происходит, общество разрушается, культура становится кладбищем, погребая под своими обломками и те народы, которые ее создавали, ибо ведь мы знаем, что народы смертны, и замечательный наш историк Лев Николаевич Гумилев в своей этнологической теории говорит о том, что на исторической арене этносы существуют 12-13 столетий, когда этнос стареет, он вырождается, и вот в этом смысле мы, конечно, видим, что очень скучно. Ну, мое такое мнение. Почему во все времена люди повторяют одни и те же ошибки. И, к сожалению, мы у истории мало чему учимся. И сегодня вот те категории, в которых мы общаемся, которые мы стараемся открыть, к сожалению, доступны малому количеству людей, в основном это христиане, которые имеют вот такое и нравственное, и горнее духовное измерение жизни. Я бы немножко чуть-чуть совсем уточнил. Хотелось бы, чтобы христиане имели такое горнее, такое устремление к горнему, потому что если мы будем пресными, если мы будем растворяться в этом мире, если мы не будем противостоять вместе церковно, не будем совершать литургию нашу, то, конечно, христианство наше будет таким, которая не будет спасать, а будет губить. А если соль потеряет силу, да, то выбросит ее и погребется она под этим Вавилоном вместе с осколками всего. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. В нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Мы прощаемся с вами до следующей субботы и продолжим разбирать уже 19 главу книги Апокалипсиса. Спасибо, отец Александр, благословите. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь. Христос воскресе! Воистину воскресе!